من فصيل الله وحكم الأئمة والذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم هم الأئمة الموجودون المعلومون الذين لهم سلطة وقدرة ليس والذين لهم سلطة وقدرة то есть имамы, которые Пророк сам приказал подчиняться, это те имамы, которые есть, существуют, которые известны, у которых есть власть и у которых есть сила. Отсюда следует все те джамааты, которые выбирают себе амира, у них нет, во-первых, многие из этих амиров неизвестны, во-вторых, у них нет власти, у третьих у них нет служа. Нету им никакого имамства, и тот человек, который хадисы, подчинение имама подчиняет их отношения, человек муктади беда, то есть большой беда заходит. Говорят, что это что, вот выбирают амира, собирают 2-3 человека, джамаатские, выбирают себе джамаат, выбирают себе амира, и потом эти хадисы рассказывают, да, семена, и сунну джамаат. Вот вам слушайте, это правильно привели. Такой шейху ислам ибн Таймия. Рахима Аллах, инна наби саусам амара битаати аиммати аль-маудюдина ма'лумин. Аллах, Пророк Саусам, приказал подчиняться имамам, которые существуют, которые известны. Аль-лавина лягум султан, у которых есть власть, ябдируна бии аль-сиясати нас, у которых есть мощь управлять, то есть политика среди людей, управлять людьми. Ля битуатин ма'думин валя мажгуль. Пророк не приказал подчиняться тому, который не существует или который неизвестный. Валя мандайса лягум султан, и тот, у кого нет власти. Валя кудра, и у кого нет силы, аль-чай асад. Недавно один брат мне рассказывал из бывшего Советского Союза. У нас, говорит, в поселении мне пришли братья и говорят, заходи наш джамаат. Заходи наш джамаат. Я сказал, ну что я должен? Что? Он говорит, амир, если он делает приказ, мы должны это выполнять. Да, если он зашел наш джамаат. Кто наш амир? Я тебе не скажу. Как ты не скажешь? Это, говорит, об этом только близкие в джамаате знают. То есть это такой порядок хороший. То есть, говорит, у меня амир, говорит, и я не знаю, кто мой главный. Да, и потом говорит, приходят ребята и говорят, амин приказал делать так. Так и кто амин? Нет, это только близкие свои знания. Понятно, да? И вот так сейчас огромное количество таких вещей. Порчу России переполнена такими джаматами, которые выбирают себе имамов, кто не знает. Или же известный имам, но у него нет султана и куда, сидит где-то в тюрьме. Говорит, запомни, жизнь, как у бандитов. У нас поэтому баракулуфик мусульмане сейчас там виноваты. Почему сейчас даже вот в каждом государстве, у нас, знаете, вот эти джаматы, идет что-то, как называется, групповая преступность. Потому что система, которая введена в этих джамаатах, точно та система, которая введена в групповой преступности. И она не соответствует исламу никак. Берут Диана Шамир, Амир на стремне сидит. Да и сейчас Амир это тот, кто искудра султан. Если меня кто-то обидит, чтобы он для меня слово сказал. А он сам нуждается в слове за ним. Твой мой Амир. Валя хауда, валя кот, нельзя беда. Кидовитыми тяги и так далее, это не называется даже Афри, то есть Афри, да, и сама Амир. Амир тот, у кого известно существует, у него власть, у него сила. Для этого он Амир, как просто сам имам, Джунна, имам сказал, твоя защита. А этот Амир мы сами закрыли, защищаем какой Амир. Так или не так? Это вот слова шейха Ислама, Ибн Таймия, рахматуллахи. И поэтому тебе говорят уляма, «Фаман надзаля нафсаху», смотрите, «Фаман надзаля нафсаху мандилата валили амр, аллази лаву кудра ва султана ля сиясти финнас, фадаа джамаатан биссами ва таатиля». И поэтому тот, кто себя ставит на место валили амр, правителя, у которого, то есть на место того правителя, у которого есть сила и мощь управлять среди людей, и призвал людей в свой джамаат подчиняться ему, слушаться и подчиняться ему, ау аатад бутилька джамаата бай, или же этот джамаат дал ему присягу, тасма ва туте, слушаться и подчиняться лягу би муджибиха, ау даа наса илян яхтакиму илляхи тирадди лхукук илляхи, или же он призывает людей, вы должны приходить ко мне, я вас буду судить, а у него ни кудра, ни силы нету, тахта айи мусамман кан, монаху залит, валию амри кайну захиру, факад хадда Аллаху ва Расуле, человек выступил против Аллаха и пророка. Вахаля по муктаде шария. И выступает против того, что требует шария, вахара джамина джама, выходит из джама. Выходим ахли суннава джама. И поэтому самое удивительное, ты видишь, даже здесь в Египте, говорят, мы салафиты, создают себе джама. И не называют это джама. Такими другими именами называют. Потому что они слышали, что опять салафиты джама не признают, кроме одного джама. Это те джама, которые собираются вокруг сунны. Или же мнение, что салафиты ахли суннава джама, приверся сунны. Если люди, которые собираются, или же Дуня, если есть они правитель джамаат, и те, кто подчиняется этому правителю Барху Фику. Это что касается правил. И оно шестое правило есть, но просто я одним словом скажу, а это я забыл написать. Мне кажется, Мурату Шери Яхтим Летолтир Лумал Хтирами. Просто одно шестое правило – это уважение Умара, уважение Амиров, то есть твоих правителей. И как сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, хадис сахих, который привел Мамах в Мусаде, сказал пять вещей, тот, кто их делает, хамсун ман фааля вахидатан минхунна кана дарин лиллах. Аллах ему дает гарантию. Азауджаль, ман ада маридан, тот, кто посещает больного, ва хараджа маа джаназой, следует за джаназой, ва хараджа гадия, прежде выходит в джихад, ау дахаля аля имамини юриду таазируху ва тауфиру. Азируху, это вот тот, кто заходит к имаму и хочет ему дать победу и уважает его. Алхаада фигайте, и уже сидит дома, сами на нас, и мы с ним много, сами на нас. То есть не сидит дома, и не вредит люди, да люди не говорят. Вот это не вредит люди, то есть пророка саллаллаху. Также пришло от Аби Бакра, раби Аллаха, что мяту Расула Ассан Якуль, пророк саллаллаху, султану зилю Аллахи филяк. Султан – это тень Аллаха на земле. Фаман акрамаху акрам Аллах, тот, кто проявляет ему щедрость, Аллах приветил человек. Ваман аханаху аханах. А тот, кто не проявляет небрежность, Аллах не тоже унизит его в следующий раз. Когда слава кого? Также пришло от Абидара. Я слышал посланника Аллаха, что сказал, Сайкун и Бабе Султан, после меня будет Султан власть. Султан народа Зуллягу, смотрите, тот, кто захочет унизить этого Султана, Агарат и Ислами Сабратом, делает бирку не знать. Валяй Сатлягу Тауба. И ему не будет Тауба, Иллян Ясуддуга, до тех пор, пока он ее не закроет. Валяйся я судьба, и он ее не закроет. Или айомен хьям, до судного дня. Поэтому, а это же акида кого? Акида хавариджи, вот это акидаса. Поэтому просто сам про хавариджи что сказал? Хиля буан миннар. Кто их убьет, саму хасана будет хорошее дело. Самые худшие убитые, которые существуют под землей. И шиху саймин рахматула алейхи говорит хорошие слова. Смотри, удивительная вещь. Пророк саллаллаху сказал про христианина, который в дни, кто его убьет, не почувствует запаха рая. А про хавариджа сказал про мусульманина, кто его убьет, а это хорошее дело. То есть насколько страшно вот эта акида хавариджа. И мы говорим, говорит, потому что за этими вещами, если эти акиды не придерживаются, страшные вещи следуют. Фитнес следует, беспредел следует. Ни дуния, ни религии не будет вара полотику брать. Ни дуния, ни религии. Поэтому шиху саймин говорит, то есть насчет этого правила и законченных правил, уважения имам. Аллаха Аллах. Аллаха Аллах. Это уляма говорит, когда к чему-то побуждает, арабское это выражение. А Аллаха Аллах и фахим манья чесали писали. По вашей кухне. Я говорит, вас призываю к пониманию манья чесали писали и та'аму лима аль-султан. В отношении султана. Валя юттах за минахтай султан сабиля ми ихтаратим нас. И ни в коем случае не брать ошибки султана путем для того, чтобы людей против него настраивать. Валя танфирил хулюб ангелятил умур. И чтобы как бы сердца отводить от правителей. Фахаза айну мафсада. Это, говорит, основа чему? Порчи. Ва ахадуль усус аллати тахсуля биха фитна байна нас. И одна из основ, на которой строится фитна среди людей. Кама анна маль аль кулюби аля уляти умур йохдису шарра валь фитната валь фауды. Так как говорит, если ты наполняешь сердца против правителей, за этим следует зло. Смута, фауда, беспорядок. Вакулля маль ульфаби аля уляма. Таким же образом наполняют сердца людей против уляма. Видите, хавариджи сегодня не ограничились алима. Они точно так же против уляма начали и против талиба тулялим. И поэтому вы талиба тулялим знаете, вы что думаете, вот так мало, что у нас все хорошо возьмут? Нет. Как только вы начнете распространять хак, маль аджа али сун джама, вот здесь вот и является. Здесь вот и является. То есть начнется тебя начнут обвинять, что ты там работаешь, ты тут работаешь, ты на того работаешь и так далее. Как обвинили вот этих уляма? И наполнять эти сердца людей будут против тебя, ненависть к тебе. Вакада мальвы кулюби аляль уляма. Таким же образом, то есть наполнять ненавистью сердца людей против уляма. И он здесь тут так ли не мешает уляма. И тут сам приводит, что не обращает внимания на уляма. Обитали так ли не мешает ильнати яхмилюна. И тем самым они, короче, унижают, то есть у людей не будут они иметь то место в шариату, который носит себе эти уляма. Я вам самый простой пример приведу из своей жизни. Я ошибаюсь за мани уляма на сына. Славно, на куда минули уляма? не говорю, что мулла, просто вот эти кассеты, которые мы приводим, каля мулла. Вот сейчас последняя кассета, которая мы выпустили, пошла туда в Россию. В одном месте. В одном из республик России. То есть место, там огромный-огромный джамат. И там свои правители джамата. Я, насколько слышал, они 4 года заставляли слушать наши кассеты, ребята. Когда вышла кассета «Вопросы джихада», несоответственный галат, они объявили, оказывается, говорит, мы так, человек лично своими ушами слышал от этих людей. Мы, говорит, оказывается, говорит, собрались одну ночь, собрали все кассеты, говорит, Рината, переслушали, оказывается, там все неправильно за одну ночь. Он говорит, что сказал шейху Ислам, мы посмотрели книгу шейху Ислам, мы не нашли то, что Рината, говорит, шейху Ислам сказал. Детский сад. То есть я, во-первых, никогда не говорил, в какой книге шейху Ислам это говорит. То есть получается, они за одну ночь все книги шейху Ислам прочитали, еще лишь по-русски говорю, и не нашли то, что я сказал. За одну ночь, видал? А это, субханаллах, ягуды. Путь ягуда. Помните ягуды, когда один Абдулла салям, если я не ошибаюсь, или Каамль Ахбад, вот ислам принес, просто сам не говори про нее сам, пока про нее не спросишь. И сказал, что вы скажете, ему сказал, что Хайлина Абдухайлина, лучший из сил самого лучшего из нас. Потому что они думали, что он на их мазаре. Так или так? А когда сказал, что вы скажете о том, если он ислам принял? Шарлина, Вольду Шарлина. Худший из нас, и сын худшего из нас. Когда что он не соответствовал их страстям. Она сказала, как кто это Пророк сам сказал, это Тарьяна Сана на земле. Последуйте путем тех, кто будет вас. А это христиане и евреи. Дальше шей говорит, Пайзахау шейху, тайни Пайзахау ля ахану на нюхали на нюхайбачу жамаву хайбачу лятну му, да ашару валяна. Если кто-то начнет так делать, что люди перестанут уважать уляма и перестанут уважать правителя, знай, что потерян, потерян шариат и потерян безопасность. Лян на нас им хотелям уляма, лям ясику бихаляли. Потому что люди, если начнут уляма говорить, не будут им доверять. Во им хотелям уляма, камарразуна алякалями. Если будут говорить правители, не будут им слушаться. Пахасали шару альфаса. Будет зло и кожа. Фальваджик, человек говорит, ваджик. Анна дурамяда саляка саляк. И джана зива зазови султан. Какой путь был у салифа в отношении правителей? У аньяд биталинсану навсе, чтобы человек исправил себя, у аньяр и палявах, и знал, что он будет следовать за его апиле. У аньяр алям, мы все должны знать, анна ман ятуру, инна ман ябди муляда исля. Тот, кто делает вот эту революцию, эти настроения сесть среди людей, этим самым он помогает, кому он помогает? Врагам ислама. Полейся телеиба это бифтаура. Валя бинфиаль, бальибла бин хикма. Он говорит о том, что говорит, не считайся, то есть в этом нет смысла и пользы в переворотах и так далее. Однако, говорит, мудрость, говорит, слова шейха Усаймина, и сказал он это баракулуфику, он рисал, и все рисал, а хафуха жарье, возьму хута в шейх Мухаммад бин Расуля, али Усаймин. Пусть, братья, это наша акида. Это акида Ахли Сунна Уджама. Вот для нас позже вам обязательно доносить это. Другу сула, выучить их. Что бы про тебя не сказали? Поэтому помните слова Узара в самом начале книги. Алейка и ата. Придерживайся, ата. То есть то, на чем были салифы. Уафин рафаду каднас. Рафаду каднас. Даже если все люди от тебя откажутся. Потому что имам Узара знал, что когда ты хак носишь, люди просто так за тобой не последуют. Уафин рафаду каднас. Люди начнут про тебя говорить обязательно, шайтаны тебя вкусают и так далее, свои ошибки искать и так далее. Ваякова арал диджар, и берегись мне и людей, воин захаху валя кабирхал, даже если они тебе украшут это, украсят тебе это своими словами Баракаллаху фику. Поэтому, это Афида Ахлиссунна Вальджамаа, вот тут маленький кусочек, давайте вот это читаем, тут даже шарх уже маленький, чтобы на этом закончим, что это сам делать. Помин суннати тавалли асхаби Расули Илляхи саллаллаху алейхи ва саллям махаббату. Помин сунна является, то есть любить подвижника пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Владикру Махасин говорит о их хороших делах, Ватарахума алейхим, то есть всегда за них просить милость, Вастихфаляху, просить за них прощения, Валькафу альдикри масауихим, и никогда ничего говорить плохого. Даже если кто-то из них один, что какие-то плохие вещи делают, не обсуждает, не говорит, вот атаки, атаки. Помашади рабайнаху, и не говори про те фитны, которые случились там у них. Варахипаду фадлихим, и ты должен иметь убеждение, что они имеют достойные, то есть достойные люди. Маамриха тусаби хатим, то есть знай всегда те дела, которые сделал. Потому что если не сахабы, братья, до нас бы эта религия не дошла. До нас бы ни Куран, ни Сунна бы не дошла, братья. Хвалю Аллаху Тааля ва лякин наджау мин баади. Якулю на Роббана хилля на уни хуани на лязина сабакуна бин ма. И те, которые приходят после них, то есть сахабы говорят, Слово прости нам и нашим братьям, которые впереди нас веры, сахабы. Вода также в эти люди назымели для зима. И не делай в наших сердцах ненависть кем, кто уверовал. Ухвану Вау Таалю, Всевышний Аллах, Мухаммаду, Расулу Вау, Лязина, Маму, Шигау, Ля Куфар, Ухану, Гайна, Мухаммаду, Посланник Аллаха, те, кто с ними, они грубо связаны, Шигау, Ля Куфар. Ненависть каждого на кости тогда, то есть все, что от тебя требует, чисто шариат, что соответствует шариату, Мухаммад, Вайна, Мухаммад, друг другу. Покали на Бису Аллаху, Алисалям, на Тасубу Асхаби. Фаинна Ахада Кумляу, справка, вот так должно. Фаинна, то есть да, фаинна, там слово слишком. Фаинна Ахада Кумляу, фаинна Ахада Кумляу, Анфаха, Мисла Опыта Захада, Мабаля Гамуда Ахади, Валя Насыд. Если кто-то, мир не ругайте, не поносите моих сподвижников. Поистине, если кто-то из вас пожертвует миску подобной горой Ухуды, то есть золотом, не достигнет даже того, что они дали пожертвовать ладошку, или же половину ладошки. То есть кто-то из них садок отдал, сколько они дали, и даже если гора Ухуды, столько они возьмешь, как они взяли. У меня сунны кутарады, а назвали Расуль Лесов. Также сунны просить того, что Аллах зажжет пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, у тахарат, то есть матери правоверных, очищенных, аль-мубарат, ни кули сур, непричастных любовь и хорошие вещи. А вали умна хадиджа бинту Хувайд ва Айша тасиддик. Сиддика бинту Сиддик. Лучший из жен прошлого сына это хадиджа и Айша. Аллати барраху Аллаху в китабе, который Пророк саллам, то есть Аллах субхана таала в книге своей не спасил ее непричастных. Вазауджи Наби саллам фидуни ва лахра. Жена Пророк саллам в этой на этом свете, на том свете. Фаман фадраха мимма барраху Аллаху минху факат кафар лиллахи назим. Тот, кто обвинит ее, то есть вина, я взгляд, который Аллах Субхана ее сказал, что не причастна к этому, он является кафиром. По Муавия хали мумини, то есть Муавия является дядей верующих. Это некоторые используют, потому что он был братом Умму Хабиба, жены Пророка. То есть так как если жена мать, то как вы говорите. Ва катибу вахи илля, то есть Муавия является тем, кто писал Кур'ан, ахду хулифа и муслимин, то что он был вот дядем после Али Радиллаху. Ва мина суннати ас-самъу ва таъату лиаимати муслимина. Из сунны является подчинение, слушать и подчиняться правителям мусульманам. Ва умара аль-муъминин. Бадди ва фаджри, то есть будь они праведными или неправедными, мадам ямру би масиати ля, если они только не будут приказывать тебе грех. Фа иннаху ля туата ли ахдин би масиати ля, нету подчинения никому в грехе. Ва ман валя халяфу ва чтамаа ан-насу алейхи ва раду бихи ва галабахум бис-сейф, и тот, кто становится халифом, то есть люди единогласны и довольны им, или же он взял силой, хатта сара халифом, то есть до тех пор, пока не стал правителем, сумми амиру муминин, он является амиру муминин, ваджаба таату, является ваджабом подчинением, вахарумат мухалифату, вальхуружу алейхи вашакку ляса муслимин, и является харамом, то есть не подчиняться ему, выходить вот с него, сказать, будь это языком или делами, и сеять раскол среди мусульман, то есть между ними, то есть мусульманами и правителем. Шейх Салли говорит, «Хазги масали мин махаббати сахабу ва тавалиих ва адами нисаббихим, ва аль-калама ля умахати мани». Относят эти слова, вопросы, что касается сахаба, любви к ним, и страницы того, что их ругают, и также не что касается матери правоверных, то есть хукуку имам муслим, мар раману, тавсилиху, что касается прав имама мусульманина, то мы это разобрали подробно. Ва хад сабабку ва мауду аль-дайкви. Я, говорит, раньше времени как бы рассказал про имама. «Юбайину ляка каляму валяхир на закарту гусайбе ханнижу атапа ди ахдисун джигар». То есть, следующий из последних слов Ибн Кудамы, он объясняет то, о чем я рассказал, что и говорит в отношении имамов. «Аннаху тахсулю имама ши шарии би ахид ля врай». То есть, что имама шариатская становится одним из двух вещей, мы сказали «ки». «Има бичтима им наси алей хуалиба би». То есть, либо люди собираются единогласные и довольные, то есть, имеете главную общину, валях не простые люди, а именно вот мусульмане, то есть глава там. Аллах не явлиба в бисейфиге, или же он берет власть силой, мы сказали, третий становится халифой. Валя улям явлиба в нас, даже если люди недовольны, явлиба в бисейфиге. То есть если берет власть, и люди недовольны, все равно важно то есть, подчиняться ему. Валя улям нас ему боят, и он призывает люди к присяге, то есть подчинение ему. По юзбе у халифа, то становится он халифа, а у юзбе у амира муминин становится правитель верующий, а у юзбе имам, не становится имамом, а у юзбе хатим, не становится правителем, а также куфаатуху. Является важным подчинением, поехал он хуружу алей. Является запретным хуруч выступать от снова, шапаля сама сумина анна. И не подчиняться ему. Подвизает у шарея бисман, подвизает шарея два вида, имя тиари, либо по выбору, он вызывает у табальдубье. То есть, когда становится правителем силой. Ухадвайди назалика Адама Баян, Иван Ибн Худама, Рахматуллах Таля, Иван Закар, Иван Ахтепад, Иван Ахтепад. И Ибн Худама то есть конкретно объяснил, сказав Иван Ахтепад, Иван Ахтепад. Однако здесь вопрос, то есть последний насчет имама, маленький, а это есть ли имам Кафир? Есть ли имам Кафир? Правитель Кафир. Или же был мусульманин и стал Кафир? Единогласно все для вас сказали то, что сделал этот будет, почему сынами стал попросту. Можно ли против него делать хуруч? Можно ли против него делать хуруч? Уляма говорят, можно против него делать хуруч. Но с условием. Первое. Аркудра Куали и Залити. Первое условие, чтобы у тебя была мощь, нести это не мало. Условие номер один. Маихляли муслиматана, чтобы у тебя был готов мусульманин, которого ты поставишь на его место. То есть подходящий мусульманин, который сможет справиться. Первое это что? Сила снести эту карту. Второй подходящий мусульман, третий. Вихай суляет арату валя хруджи мавсаду кунаажу на мавсаду кунаажу на мавсаду. Что будет? Очень важно. Словно это вход в кудра. Это вход в кудра, что если ты идешь, то если ты его будешь носить и ставить мусульманина, чтобы не было больше фитна. Потому что ты можешь нести карту, поставить мусульманина, но потом такая фитна, что и ему никто не будет подчиняться, никому не будет подчиняться, и бардак начнут. Друг друга люди убивать будут и так далее. Вот это вот условие. И поэтому, дорога, это первое, это что касается кафира основного. То есть кафир у тебя кафир. Если же человек барабулкетом был мусульманин и сделал куб, мы тоже можем учитывать эту вещь. А это правда, которые говорят, что домашний не каждый, кто попал в куб, является кафиром. То есть может быть то, что если человек является кафиром, но это не обязательно, что он кафир. Так или не так, это же наша акида. То есть очень важная вещь. Поэтому шейх Ислам из Тайми Рахматуллахи говорит очень важную вещь, что мы все учитываем. Китаб Минхаджи Сунна, 3 том, 391 страница. А он говорит о том, что то есть, связывает хуруч с мавсадой. То есть говорит про кафир. Если кафир, посмотрите где. Валяллаху, скорее всего, ла якаду юра кутайи патур. Ухараджит аляди судбан. То есть из того, что известно, что какая бы группа не вышла против правителя Валян, Илля вакана фи хуруджина миналь фасади маху от аза миналь фасади лазиазаля. В основном то, что в истории где-то видели, тот ведь фасад после того, как вышли против него правители воевать. Тот фасад, который пришел после того, как вышли, был больше намного, чем тот фасад, который его убрали. Это как история показала. По шариату можно. То есть выступай, будет выступай против карты. И как говорят улема, один шейх хороший слова сказал. Что значит, то есть кудра? Когда сказать, вот кафир, как его кудра? Это говорит, как Буш говорит Саддам Хусейном сделал, за 20 дней где-то убрал Саддам. И сказал, такая кудра есть, вот это называется, что хуруч шарий. И далее за 20 дней что снес. И вот так. Вот если так можешь, ты где-то кафиром сделал. То есть как Буш сделал один кафир, другим кафир. Вот если такая сила есть, вот это говорит, Саддам Шалах хуруч делает. И когда позвонили, когда эти разговаривали этому шейху, сказали, вот ребята хотят там сейчас делать хуруч против одного президента в одной карабской стране. Он сказал, есть у них сила, есть у них, я с ними сказал. Спросил, если сила есть, я сегодня же карабский сказал. Вот так сказать. И он сказал, вот хуручку как, когда ты можешь всегда снять. Человек Усамин говорит, это вечно говорит, насчет подчинения. Человек Усамин говорит, Варакулуфикум, в двух лишь местах. Первое, Арбаин Науви, у меня даже по минуте, если кто хочет послушать, послушайте. Второе место он говорит шах, китаб шейху ислам сиест шария, шейх Амишар взял. Сказал, если мусульмане находятся в качестве стране под страной кафиром, можно ли выбирать амира? Нельзя сказать. Можно ли выбирать себе амира? Нельзя сказать. Почему? Потому что он уже под амирством. Но это не шариатское амирство. То есть имеется в виду выбирать себе амира. Почему? Потому что ты не можешь это амирство, как мы сегодня сказали, у тебя должна быть власть и мощь, так или так. А как ты под кафиром государства выбираешь себе амира, у тебя мощи и сил нет? Мощи и силы нет. Вторая вещь, подчиняться ли, можно ли подчиняться этому кафиру Ма'руф? То есть, если есть какие-то законы в стране, в которой ты живешь, и они не противоречат исламу, то ты подчиняешься. То есть, как, например, правила дорожного движения, или, например, какие-то законы, там, школу, когда в больнице идешь, заполнять, ты должен этим подчиняться не от того, что ты ему обязан подчиняться, а во избежание фитны. То есть понял, да, раз подчинение имаму мусульманину ты подчиняешься, поклоняясь Аллаху. А подчинение имаму кафиру ты подчиняешься, но не в грехах, избегая фитны. Это то, что касается Баракулуфику. Алхамдулилля, вассаляту вассаляму аля расулиллахи ва аля алихи ва сахбихи ва саллям. На прошлом уроке

وَيَعُدُونَ إِلَيْهِ فِي خِلَافَاتِهِمْ, чтобы они возвращались к нему в своих разногласиях. وَيَقْضِ بَيْنَهُمْ حَتَّى لَا и запятая, вопросительный знак, и возвращались к нему, и чтобы он судил между ним, чтобы не, то есть, чтобы не было каких-то фитн и так далее. Джаваб, ответ. أَمَّا كَوْنُهُ مَرْجِعًا لَهُمْ فِي مَشَكِلِتِهِمْ فَلَبَاسْ. Что касается того, чтобы они возвращались к нему, то есть при каких-то проблемах, то проблем нету в этом. أَمَّا بِالْحُكْمِ الْعَمْ فَلَا. А чтобы его сделать управляющим, то есть амиром, как приказывающим, то нет. لو جعلوا أميرا على أن يطبق الشريعة في ظل هذه الحكومة كافرا ظاهرا وينابذ الدولة لا يجوز. Если они себе выбирают амира, который будет внедрять в них шариат ислама в тени этой кафирской хукумы, явно, и этим самым юнабизу дауля, как бы выступает против дауля, ла яджуз, нельзя. Ляннаху, почему нельзя, то есть, выбирать такого мира? Ляннаху юльки бинавсихи литтахлюка, потому что этим самым он себя губит. Как мы вчера же сказали, у нас это считается как в кафирских государствах, групповая преступность, и мафия, и так далее. Валякин фи машакилихим альхасса. Однако, что касается их личных проблем, как мы вчера же сказали, никах, туда-сюда, проблем нету. Каманнахум яджалюна муфтия нафалян. То есть, подобно тому, как они делают себе муфтия. Как они себе делают муфтия. Это то, о чем мы вчера сказали. И сегодня мы прочитали, то есть, нас, слово в слово, слова шейх Утсаймина. Это шарх китаб Сияса Шараия, шейх Аль-Ислам ибн Тайми, рахматуллахи алей. Подразделом Аль-Виляя, подразделом Виляя, то есть восьмая глава этой книги, раздел Виляя, шейх отвечает на вопросы. Понятно, да? Сегодня тема 34 страница. Аль-Иман. Ибн Кудама, рахматуллахи алей, говорит, Аль-Иману каулюн биллисан, ва амалюн биляркан, ва акду бильджанан. Язиду биттоати ваянкусу биль-исьян. Вера, то есть вера у ахли сунна валь-джама. Это речь, дело органами и убеждение сердца. Иман становится больше через подчинение и уменьшается через грехи. قال الله تعالى Всевышний Аллах сказал: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. И не было им приказано ничего, кроме как поклоняться Аллаху, будучи искренними, далекими от ширка или отходящими от ширка, хунафа слово, и совершать молитву и давать закяту, وذلك دين القيمة. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. То есть Всевышний Аллах сделал поклонение Аллаху, искреннее сердце, совершение молитвы и давать закату, все это из религии. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم сказал, الإيمان بضع وستون شعبة أو سبعون شعبة. Иман 70 с лишним ступеней. أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله, самая верхняя ступень это شهادة لا إله إلا الله. وأدناها إماتة الأذى عن الطريق. И самая низкая ступень это убирать мусор с дороги. فجعل قولا وعملا من الإيمان. И то есть Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сделал дело, речи, дело из имана. وقال تعالى, Всевышний Аллах сказал, فزادتهم إيمانا. И он добавил им веры. То есть это дали на что? На то, что иман у нас увеличивается. وقال ليزدادوا إيمانا, чтобы они добавились верой. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة أو خردل أو ذرة من الإيمان. Пророк صلى الله عليه وسلم сказал, выйдет из огня тот, кто говорит لا إله إلا الله, и в его сердце есть вес зерна пшеницы, то есть иман на вес зерна пшеницы или на горчичное зерно, или же на вес маленькой букашки. Это что касается слов Ибн Худам. Шейх Салих ибн Абдул-Азиз говорит, Бисмиллахи рахмани рахим, альхамдулиллахи раббиль алямин, ар-рахмани ар-рахим, ва саллиллаху ва саллям аля набиина Мухаммадин ва алихи ва сахбихи аджмаин. Амма баъд, фа хазихи джумаль фиха дзикру мабхасил иман. То есть в этих предложениях разбирается тема иман. Ва муътакад ахли суннати валь-джамаа фил иман. То есть убеждение ахли сунна валь-джамаа в имане. ومن أوائل المسائل الواقع في هذه الأمة مما اختلف فيها أو مما اختلف فيها أهل الفرق. Это один из самых первых вопросов в нашей общине, в которой было разногласие среди заблудших течений. Амма кана алейхи сахабу ват табиуна лахум биахсан. То есть они разногласили с теми, кто на том, на чем были сахабы, и те, кто последовали за ними. Мас'алятуль иман. То есть появились течения, которые отошли от акида ахли сунна джама. Мас'алятуль иман. Халь тадхулюль а'малю фи мусаммаль иман. То есть входят ли дела в иман? Вагаль иману мутафадилян. То есть, и может ли быть иман разным? То есть, у кого-то больше, у кого-то меньше. Это подразумевается по словам мутафадилян. Ятаба'ат. Третий вопрос. Может ли иман делиться? Или оно одно целое? Ваяни галь язиду ваянкус. То есть, имеется в виду, становится ли он больше или меньше? Вагаль хуа ба'ат. Иман является ли иман, или делится ли иман на части? Кад язгабу ба'духу валя язгабу куллю. Может ли иман уходить, то есть часть имана, и оставаться, то есть и не уходит весь, остается часть имана. Вот эти вот вопросы было разногласие у ахли сунна джама с заблудшими течениями. Факаля уляйка дулляль, сказали заблудившиеся, то есть течение, инналь имана каулюн ва атикад. Иман из себя представляет речь и убеждение. Уаммаль амаль фаля ядхулю фи мусаммаль иман. А что касается дел, то они не входят в иман. Вахауля юсаммауна аль-мурджия. То есть это мнение чье? Это мнение мурджиитов. Валь-мурджиату аля-кисмаин. И мурджия бывает двух видов. То есть смотрите внимательно эти слова, баракулуфику. Мы сейчас изучаем акиду ахли сунджама. Почему? Потому что в наше время появились хавариджи, о которых пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что они килябун-нар, собаки огня. И они ахли сунна валь джамаа в наше время называют мурджия. И называют таких больших ученых, как Шейх Альбани, таких больших ученых, как Шейх Ибн Баз, и подобных называемых мурджия. И поэтому Шейх Утаймин сказал хорошие слова. Когда Шейх Альбани объявили мурджия, верджа, и сказали, что он мурджит, он сказал хорошие слова. Сказал, тот, кто обвиняет Шейх Альбани верджа, то есть говорит, что он мурджит, он либо не знает, кто такой Шейх Альбани, либо не знает, кто такие мурджииты. Либо не знает, что такое рджа. Джахили. Поэтому мы, баракаллаху фикум, собираемся для того, чтобы узнавать, кто такие мурджииты, что такое, что из себя представляет иман у ахли сунна валь джама. Это один из важных вопросов муатакаде или вакиде у ахли сунна валь джама. Как шейх сказал, мурджииты бывают двух видов. Первый – гулятуль мурджия. То есть мурджия, которые перешли все границы. Аллавина якулюна анналь иман гуаль ма'арифа. Которые говорят, что иман из себя представляет только знание. То есть, если человек знает сердцем то, что Аллах есть, все, халас, говорит, он му'мин, верующий. Ма'арифа тулькальб ля гайр. То есть, что иман это только познание. Знаешь об Аллахе, все этого достаточно. Ва'аза мауджудун льем фи гуляти суфия. И это акида сегодня есть у нас у многих суфиев. Фи тавайф мутанавия. То есть, в разных их течениях. Валькифму ффани, что касается второго вида, аллавина якулюна инналь имана каулюн ва атикад, которые говорят, что иман это речь и убеждение. Вайхриджуна л'амаля мин мусаммаль иман. То есть, если ты говоришь ля иляха илляллах и веришь сердцем, все вот этого достаточно, то есть ты мумин уже. И дел не обязательно делать, то есть дела не входят в иман. Файяджалюна гутабиан лиль иман. И они говорят, что иман не входит, дела не входят в иман, однако они следуют за иманом. Уаляйса мингу. И то, что дела не из имана, уаляйса мин мусамма. И то, что они не входят в понимание иман, яни анналь амаля ляйса рукнан филь иман. То, что дела не являются столпом в имане, ля якумуль иману илля би. И не говорят, что иман не будет действительным, кроме как если там будут дела. Вахауляю саммауна мурджиатуль фукаха. И про этих говорят, что они мурджиатуль фукаха. То есть, а это уляма уль ахнаф, ученые ханафиты. Вакатура хаза филь ханафия, как шейх говорит, это распространено среди ученых мазаба Абу Ханифы. Ляннаху кад кали бихи имам Абу Ханифа, потому что эти слова сказал имам Абу Ханифа, рахматуллахи алей. Ватаифатун ухра, что касается третьего течения, то есть одно из течений мурджиитов, калит инналь имана, имман, а что касается другого течения, не мурджииты, а с другой стороны, то есть другая сторона, им анналь имана сказали, инналь имана имман ябка джамияху, ва имман язабу джамия. Иман, говорят, либо он полностью остается, либо он полностью уходит. Фаляйса мутафадлен. То есть он не бывает, не увеличивается, не уменьшается. Файза амиль аль-абду бильмаасия аль-кабира фаиннаху язабу джамияху. Джамию иманихи. Поэтому они говорят, если некий раб сделает какой-то большой грех, то вся его вера уходит. Фаль-иману аля-халайн, имман ябка, имман язаб. Они говорят, у имана бывает два положения. Либо он уходит, либо он остается. Валяйса ль-иману мутаба'идан. И то, что они говорят, что иман не делится. Язиду ваянкус, и отрицают то, что иман становится больше и меньше. Вакад язабу ба'дагу валя язабу аслу. И отрицают то, что иман может уйти часть его и остаться основа его. وهذا هو المعروف من قول الخوارج ومن نحو نحوهم من التكفير بالذنوب والمعاصي. И это мнение хавариджи и тех, кто пошел по их путем, то есть они обвиняют в такфире за грехи, то есть если человек делает грех, то становится кафиром. ومعتقد اهل السنه والجماعه في الايمان انهم يقولون. Что касается акиды اهل السنه والجماعه, в вопросе имана, то они говорят, ان الايمان هو ما جمع خمس امور. Иман — это то, что в себе содержит пять вещей. Яни муатакадахум фил имани маджама хамсаль умур. То есть их акида, вопрос имана, это то, что содержит в себе пять вещей. Первое, и атикаду биль каль, то есть убеждение сердцем. Ва каулю лисан, произносить речь. То есть что такое убеждение сердцем? Убеждение сердцем, допустим, когда человек, чтобы акиду имел, то есть вот, например, как шесть толпов веры же есть, чтобы человек сердцем верил в эти вещи. То есть то, что есть Аллах Субхану Таля, то, что он один, он достоин поклонения, то, что только один он обладает рубубией, то, что он один обладает именами, атрибутами, то, что он послал маляйка с книгами к посланникам о том, чтобы они рассказали, что будет судный день, и о том, что в судный день люди узнают о том, что им было предопределено Всевышним Аллахом Субхану Таля. Вот это этикаду бюкаль. Второе, каулю биллисан, то есть чтобы человек произносил шахаду. Человек, который не верит, получается неверующий, так или не так? Человек, который верит, но не говорит «Ля иляха илляллах» языком, если он может это произносить, этот человек неверующий. Третье – «Аль-Амаль», «Амаль биверкан». Четвертое – «Анналь имана язиду битуатир рахман», то, что иман у нас становится больше при подчинении Аллаху Субхану Аталя. То есть, когда человек, имеется в виду, делает хорошие дела, у него иман становится больше, больше и больше. «Анналь имана янкусу бимасиятир рахмани ва битуати шайтан». И то, что иман становится меньше, если он человек, то есть делает грехи и подчиняется Аллаху, и подчиняется шайтану. Если человек имеет вот эту акиду, вот эти пять вещей, этот человек бари ун миналь ирджа, не причастен к ирджа. И поэтому тот человек, который обвиняет того мусульманина, который имеет вот эту вот акиду в том, что он мурджиит, этот человек просто джахиль, не знает, что такое ирджа. فهذه خمسة أمور تميز بكل واحد منها أهل السنة والجماعة عمن خالفهم في هذا الأصل. Эти пять вещей أهل السنة والجماعة отличается каждый из этих вещей от тех, кто противоречит им в этом вопросе. وأدلة ذلك الظاهرة بينة. То есть и дали на это очень много явные и понятные. فهو قول وعمل. То есть иман у нас قول وعمل. Речь и дело. Фаль-иману каулюн ва амаль, и как мы объясняли на других уроках, то есть многие братья знают, что слово каулюн ва амаль ва атикат не противоречит слову каулюн ва амаль. Аль-иману каулюн ва амаль. Дела — это у нас речи и дела. Каулюль кальб ва амалюль кальб. То есть речь языка и дело сердца. Каулюль джавари ва амалюль джавари. Речь органов и дела органов. Ва каулюль кальб. То есть, что у нас входит в речь сердца? Хуа ниятуху ва ихласуху. То есть, это намерение и искренность. Ва амалюль кальб. Что входит у нас в дела сердца? Ва хуа ма якуму бихи миналь атикад. То есть, это убеждение человека. Убеждение человека. Ва каулюль джавари. Что у нас входит в речь органами? А это каулюль лисан. Видите, каулюль лисан. То есть, когда человек говорит ля иляха илляллах. Ва амалюль джавари. Что у нас входит в дел органов? Хуа джинсуль амаль. По словам джинсуль амаль имеется в виду вид дела, то есть хоть какое-либо дело. Аллати таамалю биха аль-джаварих мин таати Аллахи азза ва джаль. Который человек делает какое-либо дело, то человек делает органами, подчиняясь Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. Фа хуа каулюн ва амаль. То есть иман это у нас речь и дело. Фаман каля мина салиф анналь имана каулюн ва амаль. Тот, кто из салифов сказал, что иман это речь и дело, фаяни биги газиль умур хамс, имеет в виду пять этих вещей. Лянна каулюху каулюн ва амаль яшмалю залик, потому что его слова речь и дело охватывает эти пять вещей.